В эти годы рынок – это самое главное место почти в каждом городе. Сюда приходит закупить необходимое, повидать знакомых, поглазеть на то, на что нет денег, и просто походить меж рядов. Парни даже приглашали сюда девушек на свидание или на прогулку. Само собой, девушек тянуло в сторону вещей, где на прилавке, а то и на брезенте, расстеленном на земле, лежали китайские и турецкие шмотки. Мерить их предлагалось прямо на месте, отдельных примерочных кабинок не было, но продавщицы, а чаще всего шмотками торговали женщины, могли загораживать покупательниц покрывалом, чтобы никто не видел. А вот парням приходилось натягивать джинсы у всех на виду, балансируя босиком на маленьком куске картона. Зимой это было то еще веселье. У входа китайцы делали дубликаты ключей и торговали шнурками, бабки продавали семечки, сигареты поштучно и веники. Там же крутились всякие мутные типы, предлагавшие обмен валюты по выгодному курсу. Дети толпились у холодильника с мороженым, которое продавалось здесь даже зимой, или у прилавков с китайскими разноцветными безделушками. Взрослые мужики толкались у киосков с алкашкой, короче говоря, каждому посетителю было чем себя занять, и нам столиком некогда было скучать, мы здесь по работе. Двигались мы к дальнему углу, но приходилось проталкиваться через толпу. Со всех сторон шум и гам, ругань, смех и разговоры, и дополняло это все ревущее из каждого киоска с кассетами музыка. «День молча сменит ночь за твоим окном», доносилось из одного, «любимая моя», Макарина, играла в другом. «Ах ты, бедная овечка, давай, милок, погадаю на счастье да на любимую твою ненаглядную, путь мне преградила цыганка в цветастом платье, еще молодая и стройная, взгляд у нее хитрый и дерзкий, а давай я тебе погадаю, что тебя ждет в ближайшие 15 суток», со смехом предложил я, «если продолжишь меня доставать». Она тут же свинтила, и следом за ней сбежали цыганские дети, которые до этого дергали прохожих за одежду, требуя милостыню. Завидев мента, который не выказывал желания взять с них мзду, они предпочли не отсвечивать. «Да вроде ничего, была цыпа», расстроенно протянул Толик. «Ножки-то видел? Да ес, не отвлекайся, мы на месте. Вот я и нашел, что искал. В одном углу играли в наперстки, а в другом расположились мошенники. Там, над прилавком, повесили яркую самодельную вывеску с надписью «Беспроигрышная лотерея», так и написали, с ошибкой. На вывеске стрелка, показывающая на мужика с ящиком, в котором лежали билеты. Схема стара, как мир. Среди прохожих выбирается лох, которому выпадает главный приз, причем дорогой, не по карману обычному человеку. Победитель рад, уже готов этот приз забирать, но появляется другой участник лотереи, с таким же призом, само собой, подставной. Организатор лотереи делает вид, что ему не хочется проблем, и просто предлагает приз тому, кто даст больше денег, а второй участник всегда выглядит небогато, да и приз-то щедрый. Вот лох и выкладывает все деньги, и по итогу их проигрывает, потому что у подставного денег всегда больше. Остается победитель в итоге и без денег, и без приза. Потом появился другой вариант развода, когда в качестве приза в коробке оказывался какой-нибудь мусор или дешевый хлам, который стоил меньше, чем потраченные деньги. А вот и победитель. Проорал жуликоватый организатор, показывая на усатого лысеющего мужичка в старом коричневом костюме, с галстуком и очках, похожего на учителя. «Ваш приз – дисковый музыкальный центр». «А во!» Мужик оживился. «Точно? Не обманите? Зуб даю». Жулик щелкнул пальцем по золотому зубу. «Но постойте, у меня тоже главный приз». Из толпы выбрался мне хорошо знакомый Генка-ювелир, одетый в старую телогрейку. Похож на бедного пенсионера, и глазки еще добрые-добрые. Выглядит так, что и не поймешь, что перед тобой опытный мошенник. Мне-то он и нужен сегодня. Не уйдет, жулик. Вот хитрит, гад. Толик хмыкнул. Пошли, посмотрим, что там за призы. Позвал я и первым направился к лотерейщикам. Глава 12. Спектакль тем временем продолжался, а мошенники нас еще не заметили. Слушайте, ну я только один выход могу предложить, заявил организатор лотереи, разводя руками и делая вид, что такого расклада он никак не ожидал. Приз всего один, а вас двое. Так что кто больше заплатит, тому и отдам. Все честно. У меня вот есть 50 тысяч. Генка-ювелир вытащил из кармана потрепанный лопатник и извлек на свет новенькую хрустящую купюру. Вот, осталось с пенсии. Хотел макарон купить, но такой центр я внукам подарю. Они музыку любят слушать. Тут кто угодно поверит, что это бедный пенсионер, для которого и полтинник – заметная сумма. Вот и будущий пострадавший поверил. Выигравший главный приз мужик сразу полез в кожаный портфель, который носил в руке, и достал тугой кошелек. Деньги из кошелька сразу перекочевали в карман организатора. Но мы уже были рядом. Я мигнул Толику и показал в сторону прилавков, мол, буду караулить там. Ювелир все равно знает Толяна в лицо, раз тот его вербовал, но я с этим пройдохой еще здесь не познакомился, помнил его только по первой жизни. Предосторожность напрасной не будет, а то думаю, пойманный на горячем жулик просто-напросто решит свинтить вместо разговора по душам. Он всегда так делал. Толян кивнул и попер в лобовую атаку. Да вам тут надо было камеру поставить и на сам себе режиссер кассету отправить, громко сказал он, улыбаясь до ушей. В слабо, типа, можешь обуть кого угодно за одну минуту. Или вам на очумелые ручки надо, стоять, на. Генка-ювелир без лишних слов побежал вдоль прилавков, даже не обернувшись. А вот остальные на время растерялись. Шухер! Завопил кто-то очень громким и противным голосом, будто гвоздем царапали по стеклу. Менты! Следом за ювелиром помчался организатор лотереи, бросив лоток и все призы. При этом стоящие друг на друге коробки с ценной импортной техникой попадали, некоторые открылись, показывая истинное содержимое из опилок, камней и консервных банок. Хотя в некоторых все же проглядывались корпуса магнитофонов, но и то, наверняка, нерабочая техника. Убежал наперсточник, малолетние щипачи тут же куда-то скрылись, даже валютные менялы толпой валили на выход. С ними сбегали и встревоженные покупатели, думая, как не попасть под горячую руку или чью-то дубинку во время облавы. А кто-то просто побежал, даже не поняв, что случилось. Все побежали, и он побежал. Ну, а я шагнул навстречу несущемуся прочь Генке-ювелиру. Красный от натуги жулик начал менять траекторию, но задел прилавок бедром, потерял равновесие и чуть не упал, а я его поймал и удержал, схватив за плечо. Вот и познакомились, Гена-ювелир. А ты куда это побежал? В твоем-то возрасте вредно так быстро бегать. Ладно, начальник, он выдохнул и обреченно посмотрел на меня. Ты поймал, ты молодец, доля твоя. Ты че, мне взятку предлагаешь? Не, так дело не пойдет. Толпа обтекала нас вокруг, на помощь ювелиру никто не торопился. Еще бы, сразу же понятно, что я или мент, или бандит, то есть тот, с кем связываться нельзя. Ах ты гад, Толя притопал следом и остановился, злобно глядя на жулика. Ну ты попал, Генка, вот ты встрял, козел, кобзда тебе. Потащили его в отдел. Взяв за ворот жулика, подмигнул я напарнику. Да ты чё, начальник, заверещал ювелир и начал дергаться. Я ничего не знаю. Чё ты меня взял? Отпусти, люди. По беспределу меня взяли. Иди давай. Он знал, кто мы знали, кто он. Но некий спектакль соблюдать все равно надо, чтобы у коллег Генки ювелира на рынке не возникло даже подозрений, что жулик стучит ментам. Иначе тогда информатор из него станет никакой, если его вообще не грохнут за такое. Правила игры понимал и Толик, и сам ювелир, перепуганный тем, что мы вышли с ним на контакт напрямую, и поэтому он отчаянно делал вид, что нас не знает и знать не желает. Пыхтел, упирался ногами и даже получил поддых кулаком от Толика для пущей правдоподобности. У каждого своя роль. Толик картинно злился, а жулик упирался. В этом спектакле мы, менты, взявшие Жульмана с поличным. Но никого, кто следит за нами, не удивит, что мы не пошли в сторону милиции, а потащили Генку в закуток за контейнеры на самой окраине рынка. Якобы будем там выбивать с него деньги, а потом прогоним. Такие картины посетители рынка наблюдали нередко. Краем глаза я заметил, как едва не пострадавший от действий мошенников потерпевший, все еще держа в руке лотерейный билетик, попинал ногой большую коробку из-под музыкального центра и полез смотреть внутрь. Вряд ли там лежало что-то ценное, но мужик проверял упорно, будто все еще верил, что может заполучить полагающийся по билету музыкальный центр. До места дошли быстро. «Здесь стой», — сказал я, отпихнув жулика в сторону бетонного забора. «Разговор к тебе есть, ювелир. Побежишь, получишь». «Че вы ко мне при всех-то подкатили?» — заныл ювелир. «Вы же говорили, что никто не узнает. Если кто-то услышит, что я с вами говорю, меня похоронит». «Анатолий Иванович», — он повернулся к Толику. «Смерти моей хотите?» — говорил он жалобно. Но Толик вспомнил один случай. «А ты чё на оперативный контакт не выходишь?» – возмутился он. «И чё ты мне тогда по медалям навешал на какого-то медведя? Такого ворюги в городе вообще нет. А ты мне наплел, что он у генерала медали стыбрил через форточку. Я 2 дня убил, его искал. Ух ты, гад! Да я тебя!» – он поднял обе руки, будто хотел его задушить. «Начальник, в натуре, отвечаю, я своими ушами слышал. А вот послушай это!» – я шагнул к ювелиру, приперев его потеснее к забору. «Долго говорить не будем, и не ссы, мы сделаем вид, что мы тебя поймали, чтобы бабки выбить с развода. Всем это и скажешь, даже пожаловаться можешь, поверит. И раз ты не выходил на контакт, будешь отчитываться по своей работе прямо сейчас, и за медали, и за все остальное. Выбирай, кому, но лейтенант Коренев Анатолий Иванович сейчас больно злой». Толя молча взял его за грудки, и из кармана ювелира выпала сережка. Стекляшка, грубая подделка, но он их часто толкал доверчивым покупателям, отсюда и прозвище. «Вот и вещдок», — произнес Толик, потрясая сережкой. «В прошлый раз за это не привлек, так сейчас закрою, а ты ведь рецидивист, срок будет, мама не горюй». «Да ладно», — я про себя усмехнулся, но внешне этого не выдал. «Дай я с ним поговорю, может, обойдемся без крайних мер». Жулик скорчил жалостливый вид и снова начал ныть, но я это пресек. «А как ловко-то вышло, неосознанно мы распределили роли, злой Толик и хороший я. И так естественно получилось, что даже ювелир, мелкий Юрка, мотавший не один срок и повидавший за свою жизнь множество ментов, сразу потянулся ко мне, ожидая защиты от расправы. Значит, так, я навис над ним. Снова взялся за старое, участвуешь в мошеннических схемах, торгуешь подделками. В таких случаях что, Толян, можем зарегистрировать факт, найдем свидетелей, потерпевших. Не найдем, так попросим ими побыть, делов-то. Он шумно выдохнул через нос, и палку срубим, и от никчемного информатора избавимся. Ну что, толку от него, как от гитары без струн. А че я-то, вы что, мужики, по беспределу меня закрыть хотите? Ну почему по беспределу, хмыкнул я. Терпила-то не ушел, там еще трется. Я коротко выглянул из-за контейнера, но никого там не было. Пойдешь как организатор преступной схемы, группа лиц, ну, или мы дадим тебе еще шанс поработать с нами, по чесноку поработать, а не как раньше, но шанс последний, будешь снова фуфло гнать и придумывать. Я подсокал языком. Ох, не советую, ювелир, не советую. Ну так что, ну ладно, он поправил одежду и шмыгнул носом. Что надо-то, вот это другой разговор, работать будешь только со мной или лейтенантом Кореневым. Уходим скоро, поэтому отвечай быстро, вопрос важный. Я достал из кармана купюру в 100 тысяч рублей и показал ему, но тут же убрал. Как раз недавно разменивал немного долларов в пункте обмена, деньги при себе были. Используем другой старый и проверенный метод, кнута и пряника. Но если обманешь, угрожающе проговорил я, найду. Да ладно, начальник, век воли не видать, чтобы я до кого-то обманывал. Он снова сделал честные-честные глаза. В жизни такого не было, чтобы я людей обманывал. Мне-то не гони, я отмахнулся. Вам мента обмануть не западло, знаю я ваши порядки. Но со мной это не пройдет, а будешь жить со мной дружно, не забуду. И на это, я поднял сережку на уровень его лица, глаза закрою. Вот разговор шел почти точь-в-точь, как в первую жизнь, только в этот раз хитрить у него не выйдет. Да и знаю я его привычки, сразу видно, когда сочиняет, а когда говорит правду. Ювелиру, что интересно, ведь уже 7-й десяток, а все ведет себя как пацан. Хотя я заметил, что на зоне некоторые будто не взрослеют, и даже в старости ведут себя, будто им 20, только здоровья уже не хватает. А ювелир и сам сидел большую часть жизни, и ошивался часто среди синих, но авторитетом не стал, не тот характер, слишком мягкий. Он из тех, про кого говорили в кино, украл, выпил, в тюрьму, украл, выпил, в тюрьму. Там ему было привычно, но под старость он уже туда возвращаться совсем не хотел. По медалям, говорить ювелир стал грубее и начал оглядываться. Значит, говорит правду, а не гонит. Базарил я тут с барыгой одним, он говорит, к нему какой-то фраер молодой заходил, причесон как у петуха, зеленый, предлагал ордена. Родственник генерала, это точно, внук генерала. Но это мы выяснили давно, а вернее, я вспомнил из той жизни. Это дело закрыто, оно нам не нужно. Вот ты паскуда. Чё ты раньше-то молчал? Толя махнул рукой на информатора. Мне всю кровь из-за них выпили. Медали нашли, я строго посмотрел на Генку. Ты не про них, Ты давай про другое. Надо будет память напрячь, но ты знать должен. Эх, начальник, вот это сложно. Он почесал затылок. Память-то дырявая, а ты постарайся вспомнить. Я сейчас ситуацию обрисую. Я быстро вспомнил и стал рассказывать, что мне тогда поведал якут о таинственном информаторе Кузьмина. Генка-ювелир надул щеки и сощурил глаза. Недовольный, опасается, что увидит, но взгляд внимательный. Слушает, значит. Толик отошел, услышав шаги в нашу сторону. Кто-то шел отлить, но Толя прогнал сыкуна взмахом ноги. На рынке, еще при Брежневе, вещал я тем временем, был наперсточник, промышлял этим по малолетству. Знаешь, сколько их было? Ювелир заулыбался. Я вот тоже, пока пальцы гнулись, шарик гонял. Потом он стал форточником, продолжил я, не очень успешным, попался в милицию. И тут вспоминай, потому что он тогда отделался даже без условного срока. Слухи могли ходить, что его знакомый мент вытащил. Да ладно тебе, начальник, он почесал затылок и рыгнул. Отвечаю, никогда про такого не гони, уже видно по тебе, что вспоминаешь. Вот тебе еще факт. В 80-е он все-таки попался на квартирной краже и уехал на зону. И кто это, расскажи мне. Всех, кто на зону отправился, не упомнить. Давай так, я поднял руку с зажатой купюрой. Я похожу по рынку, часы новые поищу, а ты повспоминай, поспрашивай. На жизнь пожалуйся, что менты все почки отбили и бабки забрали. А потом я у здания администрации подожду, ты туда греби и расскажешь, что услышал. Понял, начальник, я. Понял или нет? Понял, он вздохнул, резко упал на землю и начал валяться. А, больно же, больно, пусти, еще раз увижу, уедешь на Колыму. Подыграл я и потянул Толяна за собой. До него не сразу дошло, что жулик пытается измазаться, а орет, чтобы все думали, что мы его бьем. Ну, обмануть он сможет кого угодно, кроме меня. А может, не надо было его отпускать? Спросил Толик. Точно же кого-то вспомнил, по нему видно. С ним надо строже. Спуску не давать, я направился в сторону прилавков, где продавали часы, куда нужно шагать, вспомнилось сразу, тогда и будет работать, если уговаривать его помочь, будет гнать все что можно, а если вот таким образом, все сделает как надо, и откуда знаешь, он посмотрел на меня с подозрением, батя учил и якут, важно кивнул я, вот я проверял их методы на практике, Толян, работает, ага, и думаешь, расскажет, кто информатор, или наведет. Дядя Витя наводку дал хорошую, но след слабый. А вот ювелир на рынке всех знает, он тут всю жизнь. С зоны как вернется каждый раз, так сразу сюда, здесь сроки и зарабатывал. Угу, ладно, интересно будет услышать. А так-то, братан, если бы сегодня вышли на этого информатора, и прикинь, вычислили бы банду и, Толик вдруг замер, а потом рукой начал поправлять челку. Паха, тогда вечером заходи, нет. Вечером не смогу, ну, забегай короче, пока отойду. Он выпрямился, даже став чуть выше, расправил плечи и в развалочку пошел к стоящей у магазина девушке в джинсовой куртке и короткой, несмотря на уже осеннюю погоду, юбке. Та его узнала и попыталась забежать внутрь, но Толика уже было не остановить, и скоро он с ней о чем-то болтал. Ну, ладно, пусть развлекается, потом расскажу ему, что узнал. Раз у меня были свободные деньги, первым делом я купил себе часы, а то на пейджере время показывалось с ошибкой, а доставать каждый раз мобилу неудобно, слишком она большая, да и чего ее светить, пижонством это тогда считалось. Благо я помнил, кто среди продавцов возит подделки, а у кого оригиналы, часто же бывал на этом рынке. Прошел мимо вновь развернувших свою деятельность наперсточников, которые меня не заметили, мимо рядов, где колхозники продавали яйца, молоко и творог, и киоска с видеокассетами, наконец, добрался до нужного прилавка. Несколько минут разговоров, и на руке у меня сидели приличные котлы, электронные японские ЦСИА с металлическим браслетом и новой батарейкой. Не швейцарские, конечно, но вещь оригинальная и удобная, и стоила недорого. Это потом они резко вымахнут в цене. Пошел к месту встречи, заметил, как толпа мужиков и парней помоложе обступила один из прилавков. Там продавались ножи, топоры и прочие вещи для охоты и рыбалки. Не охотничий магазин, но там всегда было людно. Мужики ножи и остальное подобное любят. Но среди посетителей я заметил и знакомый мышиный цвет ментовской формы. Вскоре толпа начала редеть. Это же холодняк, возмущался высокий рыжий ППСник. В руке он держал длинный чуть загнутый нож, взятый с прилавка. Где сертификация ответствия? Есть паспорт на нож? Покупатели уже разошлись, оставив продавца разбираться с его проблемами самому. А тот даже не знал, что делать. Товарищ милиционер, да не холодняк это. Продавец, кавказец в белом переднике, вышел из-за прилавка. Говорил он без малейшего акцента. Это рыбацкий нож, на него не надо разрешения. А это, Китай. А мне кажется, холодняк. А вот это вообще кинжал. ППСник взял очередную железяку, нажал на острие и сматерился. На пальце тут же выступила кровь. Сука, порезался. А говоришь, не холодное. Кинжал у него в руке, целый меч почти, широкий и достаточно длинный. Черные ножны и рукоятка отделаны белым металлом. И на китайскую подделку он не походил. На него, наверное, народ истекался посмотреть. Вещь-то кажется дорогой. Убивали недавно, кстати, как раз подобным кинжалом. Только у этого клинок значительно шире. Да не холодняк это, спорил продавец. Ко мне постоянно один из ваших приходит, говорит, что нет, не холодное. Эксперт он у вас, говорит, мол, у этого, он показал рукой, подпальцевого упора нет, у этого изгиб такой, типа, не холодняк. А этот кинжал, вообще сувенирка китайская. Он у меня каждую неделю бывает. Эксперт этот, говорит, что и как, ваш он, милицейский, спросите его. «Кто это у тебя бывает?» – спросил я, подойдя ближе. «Да он не говорит имя!» – вскричал продавец. «В очках такой, ботаник, молодой, какой-то эксперт в этом говорит, криминальный, смотрит, всеми новинками он интересуется. Вот кинжал этот хотел ему показать, он сразу бы сказал, что не холодняк. Так, а это становится интересным. Надо немного покопать в этом направлении. Да обычные ножики и сувенирка», – сказал я ППСнику. Палку на этом не сделаешь. А вот там на углу я видел наперсточников, только сели, а там твои коллеги из другого взвода ходили. Успевай, пока не заметили. Я его не вспомнил, но он меня узнал и кивнул, тут же теряя интерес к продавцу. Но зато я заинтересовался. И что, часто приходит? Доверительно спросил я. Так все новинки караулит. Вот, кинжал просил из Кизлера, деньгу дал. У меня тесть из тех краев, он заказал у тамошнего мастера и прислал. Он начал шептать, просто положил его, больше для красоты, все видят, останавливаются, другое что-нибудь покупают, а тут вот раз, и подошел рыжий, чуть не отобрал, знал бы, что так будет, под столом бы оставил, так, подожди-ка, я поднял руку, и продавец замолчал, значит, наш криминалист Кирилл, а речь явно шла про него, коллекционирует холодное оружие, ну, то, что он любил ножички и сабли, я знаю, а вот что он их собирает, слышу впервые, парень своим увлечением ни с кем не делился, а денежку-то это хобби требует немалую, надо бы узнать кое-что у него, смотри, я показал продавцу ксиву, могу передать сам, знаю его, вместе работаем, а если он вдруг придет раньше, скажи, что Паха Васильев привет ему передавал, пусть железка лучше у меня побудет, а то изымут, продажа холодника так-то, действительно уголовка, ты еще легко отделался. Ладно, продавец вытер лоб. Пусть так, только передайте. Очень он кинжал ждал. Я отошел от него, убирая сверток с кинжалом под куртку. Себе-то я эту железяку забирать не собирался, мне она не нужна, но зато наткнулся на одну мысль насчет другого такого, который использовался в нескольких убийствах, а потом вдруг внезапно пропал. Сейчас законы с холодным оружием построже, чем будут потом. Уехать на нары можно было даже с вентилем из-под крана, если докажут, что этот вентиль ты хотел использовать в качестве кастета. А уж за сам кастет и подавно можно было получить срок. А вот в середине нулевых станет чуть попроще, за ношение холодного оружия будет только административка. И с Кириллом я по этому поводу хотел поговорить. Появилась у меня вдруг пара вопросов. Ведь с места преступления пропадал не только кинжал, а еще пистолет следователя Верхушина с редкой рукояткой. Это ведь надо искать. Генка-ювелир ждал меня на том самом месте, про которое я ему указал, между забором и административным зданием рынка. Зайти в тот закуток туда можно было с одной стороны, а если нас увидит, я сделаю вид, что снова его прессую. Потом для встреч будут другие места, но сейчас надо показать ему, что со мной шутки не пройдут. Заставил ты меня побегать, начальник, радостно сказал он, начиная оглядываться. Я же старый, ноги не те, глаза видят плохо. Пойду домой, особо-то ничего и не найти уже. Говори, что накопал и что вспомнил, потребовал я, показывая деньгу. «И я тебя предупреждал насчет вранья, говори». Вид у жулика стал встревоженный. Да вспомнил, пока ходил, просто поинтересовался у старика одного, так это или нет. Голос его снова изменился, стал звучать жестче. «Значит, — говорил он честно, — был пацан у нас, погремуха у него была чуть, батя у него то ли из чухонцев, то ли еще откуда-то с тех краев. В щипачи пытался пойти, потом в наперстки играл, это лучше получалось. А потом с Валерой Зубатым пошел на дело, форточку открывать. Зубатый на зону уехал, а чуть остался в городе. И вот слух ходил, что его мент отмазал от квартирной кражи, но он рубаху на себе рвал, что с легавыми не сотрудничал, что сукой не стал, божился и клялся, что это не так, и ему поверили. И потом его с этим ментом видели в области. Кто видел? Он начал было мяться, но я подошел ближе и уставился ему в глаза. Ювелир вздохнул. Так я и видел, он заулыбался, но не весело. И не так давно, года два назад, и молчал. С такими людьми лучше молчать, потому что мент в УБОПе работал, опасный, а вот тот пацан серьезным человеком после отсидки стал. Убил бы, если бы какие подозрения были, что я их видал. Он на зоне с вором связался, с самим слепым, говорят, короновать даже будут. И погоняло другое ему дали, посерьезнее, а то чуть не канало уже. Ну, короче, он заулыбался, начальник, я все, что знал, сказал, не души уже. И так устал, если кто увидит, да говори уже, какое у него прозвище сейчас. Север, ювелир начал оглядываться. Откинулся он когда с зоны, слепой его к себе сразу позвал. Только если он узнает, что это я сказал, а ты сам болтай поменьше, предупредил я и сунул ему деньгу. Вот, теперь иди, и не вздумай пропадать. А если узнаю, что ты опять только обманул хана тебе, я погрозил кулаком. Понял, начальник, все. Погнал я, работы вал. Он торопливо свалил, протиснувшись через узкое место. Я чуть подождал и тоже вышел, раздумывая о дальнейших шагах. Сейчас ювелир не врал, это я понимал. Значит, это Север по молодости был секретным информатором Кузьмина, и знакомство они поддерживали долго, быть может, даже до самого конца. Значит, Север может рассказать мне что-то еще, чего я не знаю. Вот только есть трудность. Для всех он блатной, синий, уважаемый вор, который живет по понятиям, а значит, с ментом говорить не будет. И это он же выдал оружие Орлову с его парнями, чтобы спровоцировать бойню, но не вышло. Вот такая вот у него ситуация, так что надо искать к нему серьезный подход. Но, с другой стороны, я вспомнил недавний разговор с Туркиным. Он говорил, что они намекнули Седому о недопустимости таких шагов, что он предпринял с оружием. А это значит... У них есть на него выход. И раз батя упоминал, что они готовят совместную операцию с ФСБ и хотят задействовать на ней меня, то я сразу и узнаю, что к чему. Так что я поправил кинжал под курткой и пошел в сторону ГОФТ. Глава 13. В ГОФТ я шел не один, по дороге заскочил домой, и теперь Сан Саныч важно вышагивал рядом, преданно глядя на меня. Но встречавшиеся по пути столбики так и манили пса оставить свою метку, тянуло его к каждому. Да и траву надо было ему обнюхать, все же он чувствовал себя по праву хозяином этой территории. Я немного рисковал, что попадусь на глаза Шухову, и он начнет орать в своем репертуаре. Федорчук-то все равно плохо видит, но очки не носит, так что мог пройти мимо меня, даже не заметив, а вот Шухов, этот зоркий. Но мне надо было встретиться с батей, а перед этим поговорить с криминалистом, и разговор этот важен. Все служебные машины рядом со зданием, значит, все наши, очевидно, на месте. На всякий случай я остановился под окном нашего кабинета и свистнул. Через секунду выглянул зевающий, невыспавшийся Устинов. О, здорово! Он помахал рукой. Заходи, почаюем. Шухов где? Уехал с Федорчуком в главк еще утром. Вызвали срочно по темнухам на ковер. Василий Иванович постучал ладошкой по кулаку сверху, показывая, для чего именно их вызвали. И отпустил еще не затасканную шуточку про вазелин. «Какие темнухи? Из-за этой серии?» — уточнил я. «Из-за нее, родимой, чтоб ей пусто было. Еще из-за разборок братвы в городе. Говорят, бандюки, елки-моталки, стрелковаться готовится. Ох, вернется Петрович завтра, сразу с планерки начнет. Ты заходи, короче, Толян гостинцев припер. Сан Саныч, привет, дорогой. Чуть позже заскочим, пока с Кирюхой Аничкиным базар есть». Я дошел до крыльца, поздоровался с водителями, что мяли булки и традиционно перетирали последние новости отдела на крыльце. Краем уха услышал про продолжающийся роман начальника кадров и бухгалтерши. Вошел внутрь. Сан Саныч пришел, улыбнулся дежурный Ермолин и тут же принялся орать на кого-то по телефону. Псники, среди которых был виденный мною сегодня рыжий, засовывали в обезьянник мутного мужика в пыльном пиджаке. Морда знакомая. Ага, это же тот самый организатор беспроигрышной лотереи. Попался, я усмехнулся. Бегаешь быстро, да не особо. Тот что-то промычал, но его в этот момент грубо запихнули в клетку, а штаны без ремня, который перед этим забрали вместе со шнурками, упали до колен. Сан Саныч оценивающе посмотрел на сотрудников, а я уже шел дальше, под лестницу, где был закуток у Кирилла. Тот трудился в поте лица, что-то усердно писал, аж кончик языка высунул. Пальцы измазаны синей пастой, а перед ним уже лежит стопка справок об исследовании. «Привет бойцу невидимого фронта. Сделал справку по следам?» – строго спросил я. «А то мой рисунок ты пролюбил. А я ведь старался, рисовал. Да паха, я вообще не знаю, как так вышло». Кирилл аж вскочил, потом расслабился и погладил Сан Саныча. Тот сразу протянул ему лапу. «Молодец какой песель. Да, вроде, далеко все положил». Криминалист вернулся на место, а тут раз, вышел на минутку, прихожу, и все реагентами залито. Стояло на краю, он показал на шкафчик за столом. Свалилось, значит, но как так вышло, ума не приложу. Барабашка, блин, говорила мне мама чумака не смотреть, теперь надумываю всякое. Его Минздрав запретил, да я на кассете смотрел, он хмыкнул. Киря, вот ты, вроде, человек науки, криминалист. А смотришь всякую чушь, еще поди веришь, что он тебе воду заряжает, колбасу, бритву, да я люблю мистику всякую, хоть умом и понимаю, что бред все это. Столько лет мы были атеистами, а сейчас, как прорвало, думаешь, почему все теперь массово видят НЛО, снежного человека, непонятные полтергейсты читают про озеро Лох-Несс, истосковался народ по чуду, особенно в наше непростое время. Ладно, давай о деле. Вернемся к испорченному следу. Скажи мне, Киря, а ключ от твоей конуры у кого-то есть? Я оглядел помещение, будто действительно хотел найти спрятавшегося барабашку. Да ни у кого, он развел руки. Ладно, пометим себе. Я протиснулся в закуток и сел на трехногую табуретку. Она протестующе заскрипела. Все равно смысла нет это умышленно портить. Машина-то в гараже стоит, колеса на месте. Вот и снимал, Кирилл хмыкнул. Ползал на коленках. Но все сделал, говорю же, совпадение полное, по общим и частным признакам. Вот только какой-то алкаш рядом с этими гаражами поджог устраивал, я задумался. Так, как-то все подозрительно, не находишь. Ну, паха, он насупился. Это твоя работа, подозрительное искать. А с меня следы требуют, и исследования. И так спрашивают, будто на мне свет клином сошелся. Я скоро как Сурков буду, перекрываться по каждому поводу. Да ты не огорчайся. Я подтащил табуретку к его столу поближе и полез за свертком. Уточню у Иваныча, что там за алкаш был. Ты смотри, что я тебе принес с рынка. Чуть псники не отобрали, да я успел вмешаться. Продавец пяткой в грудь себя бил, что тебя, мол, знает. Вот я и взялся донести посылочку. Кирилл поправил очки и вылупился на меня. А я достал кинжал из свертка и заодно осмотрел его сам при свете настольной лампы. Накладки рукоятки гладкие, приделаны плотно, стыки между деревом и хвостовиком из металла притерты так качественно, что даже ногтем не поддеть. Толстый широкий клинок с клеймом кузнеца с двумя очень острыми лезвиями, я ради интереса подобрал клочок бумаги, и кинжал легко его разрезал. «Хорош», — искренне сказал я, — «даже сам себе такой захотел, и сколько забашлял за него, ух, и не спрашивай». Миллион отстегнул, Кирилл осторожно взял оружие и осмотрел. С начала года копил. Дорогое удовольствие, но ты смотри, как сделано-то, красотень. Он восторженно цокнул языком. Собираешь, значит, коллекционируешь? Ну да, по малиху. А денег это стоит немалых, произнес я, внимательно глядя на него, улавливая реакцию. Да вообще, не говори, цены-то охреневшие. А этот крутой вышел, лучше, чем я думал, и получше, чем тот, Деповской, спросил я уже с нажимом. Кирилл аж отдернулся назад и снова уставился на меня. Чтобы он не выронил оружие, я осторожно взял у него кинжал и вложил в ножны. «Ты же его забрал?» «Да, я покрутил оружие. Увлечение дорогое, а там тоже вещь качественная была, Судя по тому, что я видел, а надо же как-то собирать, коллекцию пополнять. И как продавец про тебя заговорил, я задумался, и еще вспомнил, что якут как-то рассказывал, что фигурировал однажды трофейный нож, который один афганец с собой привез, и он тоже пропал. А ты уже тогда работал. Значит, ты их берешь с места преступления? Слушай, Паха, Кирилл поднялся. Ну не удержался я. Вещь-то хорошая, убийца все равно его выкинул, а характер ран уже определили, что на разных телах один и тот же клинок. Зачем эта бюрократия и обязательное наличие сомнительной улики, которую скинули? Пальчиков-то все равно нету, протерты рукояти, а убийцу ты и так расколешь, когда поймаешь. Ну и нашли бы вы кинжал, закинули бы в вещдоки, а после решения по делу отправили бы на переплавку, или так у Гаврилыча лежал бы в ящике, ржавел. Он же, жопа лысая, ленится отправлять, у него там арсенал уже скопился. Что такого-то, что я взял? Ничего это не изменило. Кириллу, вещдок, это не шутки, попасть с таким можно, серьезно, вплоть до увольнения, а то и до срока. Кинжик этот ведь мокрый, кровь на нем. Ну и что? Он отмахнулся и выдохнул. Знаю, что неправильно сделал, да жалко стало, вещь-то дельная. Ей в коллекции надо быть, а не в мусоре и не в переплавке. Да и вы же сами его не нашли. А я увидел, уже когда уходили, в крапиве он у забора лежал, от фонарика отсвет поймал. Злодей его туда бросил, даже крови не было, протер хорошенько обо что-то. Я пришел потом через час, все руки обжег тогда крапивой, но достал. А вы бы там и не искали. Потом снег и все, хана бы ему пришла. Но ты не думай, я потом пальчики все одно на нем проверил. Чистый, как и следовало ожидать. Вот, как, значит, ты садись, я показал на стул. Кинжал, это один вопрос. Второй, это ты взял пистолет Верхушина? Нет, закричал он, это огнестрел. Ты че, я по холоднику, а стрелялки мне эти не нужны. Ну и ствол, это же совсем другой расклад. Там пуля в трупе, ее сравнивать надо, из этого ствола или нет выпущено. Тут я чист, Паха, зуб даю. Присмотрелся к нему, с этим он не врал. Только вспотел, но это больше из-за кинжала, взволновался, переживал за последствия. А ведь если я про тебя понял, кто-то другой тоже мог догадаться, что ты железяку себе позаимствовал, продолжил я. А скраж ценные клинки тоже тащишь? Не, Паха, я с таких дел не трогаю, только бесхозные, и было это всего раз-два раза, это второй. Все равно, попасть можно крепко, серьезно. Ну ты и дал, Кириллу, никогда бы на тебя не подумал. Я покачал головой, словно сокрушаясь. И что со мной сделают? Испуганно спросил криминалист. Реально посадит? А хорошо, что тебя нашел я. Я подвинул кинжал в ножнах и наклонился к нему. Давай так, доверительно произнес я. Это, Кирюха, косяк, но парень ты грамотный, умный, работаешь с нами на совесть. Вот это, твое, я хлопнул по рукоятке кинжала. Ты купил, неси домой, повесь на стену. А вот тот принеси мне. Я тогда скажу, что проводили повторный обход на месте преступления и нашли. Изымем его официально из этой крапивы дополнительным осмотром места происшествия, как положено, под протоколы с понятыми. И все, к делу приобщим, потом убийцу найдем, и он на проверке показаний укажет, куда орудие убийства скинул, а это уже доказуха железная будет. А второй нож, с афгана ладно, там дело уже в архиве пылится, убийца на зоне, искать не будут. Пусть у тебя висит, но самоделку отдай, завтра же принесу вашим, или домой тебе вечером занесу, лучше мне приноси, я поднялся, вот и договорились, все, вопрос решен, не ссы, Кирюха, и одним белым пятном в деле будет меньше, понятно, куда нож делся, а ведь чем меньше остается пробелов, тем проще разобраться, что и как было в итоге, ты если что, Кирилл схватил меня за руку и начал благодарно ее трясти, ты говори, если чё помощь надо, почеркайте сравнить, чё-нибудь ещё, тебе без очереди, всегда помогу, спасибо тебе, вот и отлично, вот что, я заговорил тише, вы же, коллекционеры, друг друга знаете, подскажи, если кто огнестрелом интересуется, современным, или начнут в вашей среде толкать такое, ствол же убитого следака забрали зачем-то, а у него рукоятка интересная была, нештатная, из дерева. Тут или убийце он приглянулся, или заработать кто хотел, толкнуть где-то. Конечно, мог и скинуть при отходе, но всякое бывает. Мы всю округу обследовали, не нашли. Да, да, если что узнаю, сразу тебе скажу, пообещал он. Так, с кинжалом вопрос решен. Не то чтобы это давало мне наводку, но было бы проще, если бы мы нашли такой клинок у убийцы. Но тот, кто зарезал Ганса, любителя холодного оружия, сам таким трепетным отношением к холоднику явно не отличался. Зато я знаю, что кроме Рудакова и Кузьмина был кто-то еще, примерно два человека. И этот кинжал пригодится, когда мы их возьмем. Разведем их по разным камерам, и я каждому скажу, что этот кинжал найден у другого, а отпечатки пальцев сняли. Интересно, как они запоют. Такой прием мы называли «Савку покрестить», когда дезу используешь во благо. Если это поможет, значит, Кирилл сделал мне хорошую услугу, ведь кинжал-то официально потерян, и я пока могу не приобщать его к делу, а придержать при себе. В любом случае, эту возможность я не упущу. Посмотрим. Пока я поднялся наверх, в наш кабинет, сегодня здесь все наше отделение. Сафин сидел на подоконнике и курил в форточку, попутно читая какие-то бумаги. Раз Шухов уехал, то Руслан, как его зам, у руля полноценно, и на нем сегодня висел весь уголовный розыск. Думал, ты на сегодня пропал, я потрепал Толика по плечу, протискиваясь мимо него. Не, вечером уйду, он хитро заулыбался и кивнул на стул. Падай давай, хавать будем, тебя и ждем. Я и говорю, подал голос Василий Иванович, раз Паха там, подождать надо, а эти, ненажорные, все бы сожрали в одну каску. Куда только лезет, глистов бы потравили, что ли. Сам-то чуть все не съел, сказал якут, протирая очки. Я бы не пришел, ты бы всю тару опустошил, знаю я тебя. А откуда это? Я показал на батарею пузырей, стоящих на шкафу. Этикетки яркие, выпивка явно не дешевая. Наши сегодня накрыли точку, где бухлом торговали нелегально, пояснил Сафин, отвлекаясь от бумаг. Продукцию для экспертизы изъяли, и вот это самое, дальше сам понимаешь, у нас же много экспертов в этом деле. Весь отдел, одни эксперты, добавил якут, хлопая двумя пальцами по боковой поверхности горла. Каждую пятницу экспертизы проводит, тщательно. Вот со всем отделом и поделились, чтобы каждый заключение выдал. А Толян хавки принес, у него деваха, оказывается, в кафешке у рынка работает. Вот я к ней и заходил, ты ее видел, Паха, сияющий Толик подошел к шкафу и достал оттуда красный пакет, едва не рвавшийся от веса содержимого. Набрал у них с кухни всего, что осталось. Объедки нам принес, Устинов строго посмотрел на него. Какие объедки, Василий Иванович? Толян грохнул пакет на стол. Что на кухне осталось со смены, они это все домой уносят, чтобы не выбрасывать. А объедки с тарелок, это другое дело. Туда, оказывается, наш Ермолин ходит, вот он эти объедки берет курям своим, и скорлупу от яиц просит не выбрасывать. Сан Саныч уселся рядом со столом, глядя на Толю жалобным просящим взглядом. Он с самого начала, как мы вошли, косился на этот шкаф, а теперь, когда все открылось, едва держался от нетерпения. «Сладкое ему только не давай», — предупредил я, — «и кости мелкие не надо, особенно трубчатые». «Зачем кости? Мы ему курочку дадим, тут мясо есть». «Мясо можно, Василий Иванович», — я повернулся к Устинову. «Ты говорил, какой-то алкаш чуть гараж Рудакова не сжег, а ты его видел? Поймали?» «Не, убег, зараза», — он махнул рукой. «А почему ты решил, что алкаш, окурок в сухую траву бросил?» Василий Иванович пожал плечами. «Походка не твердая, следы остались, я смотрел с фонариком, и соседи видели, что пьяный шел мимо этого места, а не поджог ли это был, уточнил я. Тогда бы надежнее поджигали, бензинчика бы плеснули, а так это все, херня на постном масле, там только стена у кого-то обгорела, и все, понял». Я подошел к столу Толика, где раскладывали припасы, там еще покоились оперативно-поисковые дела, почти починенный видик и несколько кассет в картонных коробках. На самой верхней был изображен суровый Кашпировский с микрофоном. Внизу была приписка. При перезаписи кассета теряет свои лечебные свойства. Сегодня и пиратов накрыли, Сафин хмыкнул. Контрафакт продавали и порнуху немецкую толкали. А толку теперь от нее? Устинов засмеялся, взяв в руки кассету. Перезаписали же, лечебной силы больше нет. Да там на самом деле порнуха. Кашпировский только для отвода глаз. А, тогда есть. Еда была рассортирована прямо по целлофановым пакетам. В них мы и разложили на столе салаты, пюре, котлеты, плов и куски куриного шашлыка. Устинов между тем придирчиво выбирал, какую бутылку открыть. Еще в пакетах нашлась нарезанная колбаса, причем не дешевая, сырокопченая, сыр, булочки, половина батона и пирожные, похожие на Наполеон. Вот, Толя, я вот сразу понял, что ты человек не глупый, как тебя увидал, якут окинул взглядом стол. Только умный человек такую подругу себе заведет, которая деликатесами снабжает. А мой взгляд упал на газету, лежащую на подоконнике. Это наша, местная, а на главной странице были фото с хорошо знакомой мне обстановкой. Я шагнул ближе. Ты бы лучше после обеда посмотрел, якут заметил, куда я смотрю. Хотели тебе показать сегодня. Это тот журналюга тогда сфоткал, узнал я снимок подъезда. Когда Верхушина убили, а я Кузьмина застрелил. Я взял шершавую газету. На снимке лестница и тело, накрытое простыней. Заголовок громкий и удачный. Ментовские войны в городе. Ниже писали более мелким шрифтом. Оперативник милиции застрелил бывшего коллегу, подвергнув опасности жизни горожан. Еще ниже шло фото из квартиры Рудакова и его кресло в центре комнаты, в котором я и нашел тело Верхушина. Снимок черно-белый, вот и кровь на кресле черная. Что же такого накопал следователь прокуратуры, за что его убрали? Вопрошала заголовком газета. Значит, журналюга заходил туда уже после того, как мы ушли. Видимо, подкупил кого-то, там же была бумажка наклеена, печать на двери. Вот за это руководство будут иметь особенно сильно, сказал Софин и сурово посмотрел на Толика, который разливал выпивку. Толя, ну ты чё, у тебя чё, в руках мухи ися, чё они трясутся, пролил же, не видишь, эх, молодежь на, да я случайно, оправдывался тот. Газета Кросса, я посмотрел на название и положил на место. И что это он решил такое в тираж пустить? Ему хвост прижали, он начал вонь поднимать в своих СМИ, зришь в корень, Софин кивнул. Батя твой заходил, ругался много матом. Они там и про них понаписали, мол, надевают противогаз на подозреваемых и заливают туда черемухи. Им сегодня целый день звонки из-за этого. Пипедастры они, с чувством сказал Устинов. А у коллег из РУЭП сегодня работы вал, из-за разборок этих, а этот все мешает. Да они уже начинают, я выглянул в окно. Давайте-ка я быстро перекушу и туда, к ним. Как раз звали. Ща, мы тебе бутербродище сварганим. Василий Иванович навис над столом. Толян, давай-ка сделаем. По-барски. Подай-ка ножик. Он взял половинку батона и разрезал ее вдоль. Бутерброд будет и правда барским. А на улице у крыльца стоял белый батин москвич, следом за ним синяя Нива, не знаю, кто на ней приехал, а в конце красная девятка, на которой иногда разъезжали руоповцы. Как удачно, прям под цвет современного флага. Отец, увидев меня в окне, замахал рукой, а в Ниве сидел усатый мужик, чекист, я видел его недавно, значит, и турок должен быть неподалеку. Ну что же, раз Кросс засуетился, значит, ему не просто прищемили хвост, а схватили за него и с силой дернули. Спущусь, узнаю, что и как, а позже выясню у турка, как мне выйти на севера. Свое-то дело я не упущу в любом случае. Тем временем, центр города, менты совсем озверели, сказал Шава, умело управляя своим крузаком. На каждом углу останавливают, шмонают, а без ствола пойдешь, универмаговские уроют. Зря Артур этот блудняк начал, сидящий рядом с ним лопата недовольно поморщился и закурил. Ему надо было с Кроссом перетереть, а не переть, как танк, и не надо боцмана гасить. Чё теперь делать-то, как мне дань с точек собирать, если с одной стороны мусора носили, с другой стрельнуть могут, а если с барыг дань не собирать, они ее другому понесут. И чё, забить ему надо было? Шава посмотрел на него, с удивлением вскинув бровь. Артуру забить после такого наезда? Я с тебе хренею, Саня. Это же плевок в лицо. Если бы с моим сыном такое сделали, я бы этому боцману башку бы отрезал. Вот, бабки утекают, Шава. А если бабок не будет, чё делать-то будем? А, Артур-то с нами не поделится, он же с нас спрашивать будет, если мы ему долю не занесем. А сам-то он не рискует, мы рискуем. Ты все про бабки. Кросс с ответку готовит, а ты про бабло все. Оба бригадира замолчали. Следом за ними ехала набитая людьми девятка с охраной. Вооружены по полной, и это опасно для них самих при остановке и досмотре. Но Артур решил, что лучше потом подтянуть адвокатов на такой случай, чем лежать в могилах на своем же кладбище, если люди Кросса застанут их безоружными. «Останови здесь», — потребовал лопата, пристально посмотрев вперед. «Пешком дойду. Ты без охраны не ходи», — предупредил Шава. «Давай пацанов тебе дам своих, пока твои не подъедут. Себе оставь. Тут то дома идти-то, пять шагов, вон он, крыша торчит. Шава затормозил у обочины, пригляделся к стоящей там машине и присвистнул. Вот оно чё, он закивал и засмеялся. Ну ты это, не теряйся, а то как Мирон будешь, каждый раз у разной бабы. Все, езжай уже, вечером приеду. На обочине стояла серая Тойота с открытым капотом, и там копалась девушка-блондинка в короткой кожанке с поясом. При этом девица поднимала свою объемную попку, туго обтянутую джинсами, и постоянно ей вращала. Лопата заулыбался и вышел, захлопнув дверь. «Че, заглохла?» – спросил он со смехом, уставившись назад девушки. «Да не заводится», – жалобно отозвалась блондинка, посмотрев на него из-за плеча. «Все перепробовала, не хочет никак». Джип Шава уехал, девятка с охраной отправилась следом. Лопата в развалочку подошел к Тойоте. «Ща, глянем, че там у нас? Ой, помогите, пожалуйста», – блондинка заулыбалась. «А я потом отблагодарю». Кортеж с Шава скрылся за поворотом, а Лопата вдруг остановился на месте, думая, что здесь не так. «Номера у тачки где?» – спросил он и полез в карман. Ничего сделать он не успел. Капот машины захлопнулся, прятавшийся с другой стороны человек в спортивной куртке поднялся и вскинул руку. Блондинка зажала уши и отвернулась. Бах-бах, Лопата сложился пополам и упал на асфальт. Киллер прицелился ему в голову. Бах, пистолет упал на землю. Киллер прыгнул в машину, блондинка, на заднее сиденье. Пара секунд, завелся двигатель, и Тойота без номеров скрылась во дворах ближайших домов. А бригадир Лопаты лежал на этом месте еще долго, и прохожие обходили его по широкой дуге. Глава 14. «Это у тебя бутерброд такой?» – удивился отец. Василий Иванович уважил. Я усмехнулся и показал на окно кабинета. Сделал на совесть. Бутерброд, завернутый в пакет, действительно вышел барский. Устинов разрезал половинку батона пополам и накидал внутрь колбасы, сыра, курицу, помидорок из салата, лука и чего-то еще. Конечно, Сан Санычу это на пару укусов, но мне хватит на подольше. «Прокатимся», — позвал отец и показал на машины. «Расскажем по дороге». «Хорошо, что собаку взял», — думал, «придется за ней ехать». «Ну что, Сан Саныч», — я погладил пса за ухом. «Не думал ты, что столько придется участвовать во всяких операциях. А ему-то что, он за любой разумный кипиш, лишь бы кормили». Саня протянул лапу отцу, обнюхал колеса москвича, потом Ниву, где сидел усатый московский чекист Николай. Тот заулыбался и даже высунул руку погладить собаку по шее. Сан Саныч ее понюхал и лизнул. Турка с ним в машине не было, но я наверняка еще увижу его позже. А вот стоящий неподалеку от Нивы толстый сидеющий мужик в сером костюме и при галстуке тут же начал махать руками. «Убери это!» – громко потребовал он. Махать руками и так громко говорить при собаке – поступок неправильный. Сан Саныч на поводке и может воспринять это как угрозу для меня. И правда, он сразу наклонил голову и оскалился. «Сидеть», — сказал я, и Саня сел. «Успокойся, вот и держи блохастого при себе», — огрызнулся мужик в костюме, «а то ходит тут, нюхает». «Он не блохастый», — парировал я, «а вот руками махать нельзя, даже воспитанный пес такое не выдерживает. Аккуратно надо, сам виноват будешь, а ты чё-то больно борзый». Я смотрю, мужик нахмурил брови, но тут же засмеялся. «Да не обращай внимания, юмор у меня такой, а то некоторые обижаются сразу или пугаются, а ты вот не растерялся. Проверяешь меня, что ли?» – спросил я, пристально посмотрев на него. «В честь чего это ты так решил, как это сейчас называется? Профессиональная деформация. Что поделать?» – мужик заулыбался. «Сам себя ругаю, но натура лезет наружу, как моя первая жена говорила. Сергей Сергеевич, я батю твоего давно знаю, а вот тебя еще нет. Серега, да что ты устроил?» – спросил из машины Николай. «Человек проверенный, собака тоже. Так что хорош уже со своими проверками, погнали. Объект чист, ничего нет, его отпустили, времени мало. Просрем, ПЦ будет. Надо угостить его чем-то, чтобы не злился», – Сергей показал на собаку. «У меня тут печенюшка есть, можно ему, сладкое нельзя, вот это лучше дай». Я достал кусочек курицы из бутерброда. Сан Саныч пристально уставился на мясо на ладони Сергея, но не рвался попробовать, ждал, когда я дам добро. Хотя ему этого многого стоило, вот он и смотрел на кусочек с таким видом, будто боялся, что тот улетит. «Возьми». Пес тут же слезал кусок курицы с чужой руки. «Хороший пес», — сказал мужик, — «пригодится нам, и контроль у тебя над ним хороший. «Куришь?» Он достал портсигар и раскрыл. «Бросил». «Я тоже бросил». Сергей убрал портсигар назад. «А вот сигаретки все равно таскаю, на всякий случай». «Я загнал собаку в отцовский москвич, назад, где батя уже приготовил для него одеяльце, чтобы не продрал когтями кожу на сиденье». Сан Саныч спокойно улегся, я сел впереди. Отец тем временем зашел в здание и быстро вернулся оттуда, только уже из-за чего-то очень злой. Он подошел к красной девятке, где сидели руоповцы, и отдал им поручение, после чего сел в москвич. «Слушай, вкратце расскажу», — спокойным голосом начал отец, заводя двигатель. «Операция большая, о ней уже Кросс пронюхал, и давай нам гадить в газете. Но откуда мы его зацепить можем, он даже понятия не имеет, вот и шифруется. И что там такого серьезного?» — спросил я, усаживаясь поудобнее. «Доедем до точки, расскажем подробнее. Как раз узнали про собаку, вот и решили звать, нам обученный пес нужен. Но главное, человек, а не собака, и тут ты всем нужен еще сильнее». «Ничего не понял», — признался я. Батя хмыкнул и поехал следом за Нивой. «Все расскажут, а времени мало. Надо будет тебе с одним человеком познакомиться, а познакомит вас Сан Саныч. Чекисты московские сами бы тебя позвали, и нас бы даже в курс не ставили, но мы про это пронюхали первыми. Тут еще наше городское отделение ФСБ разузнало про группу с центра, вот и они тут инициативу давай проявлять. Серега Кепкин оттуда, кстати, вредный он, ты внимания не обращай, он всегда такой. Да я и не парюсь, и что мне, опять к Сивой светите с собакой гулять? Как раз нет, отец повернул за угол, старые тормоза заскрипели. Тут работа творческая, и собака еще нужна, вот смежники тебя и хотели зазывать. Сейчас все расскажут. А вообще не вовремя это все случилось, у меня людей нет, сам на выезды езжу. Витек в больничке прохлаждается, Кудрявый в область умотал на реабилитацию, а еще только что грохнули лопату из Зареченских, Федька наш туда поедет с якутом вашим. Так что только я и ты, да Валерка с Андрюхой на подхвате. Они в ППСников нарядились, маскировка. Но операцию не прекращайте, уточнил я. Мертвый бригадир делу не мешает, если сегодня не выйдет ничего, просрем такой шанс, он цокнул языком. А если выйдет, тут и чекисты свое получат, и мы так братву прижмем, да и если не все срастется, все равно поднасрем им знатно. Батя даже обрадовался. С тобой их прижмем. Ничего пока не понятно, но звучит очень интересно. Москвич заехал на территорию закрытого радиозавода, завернул за разваливающийся главный корпус, у которого уже повыбили или выставили все окна, и даже взялись растаскивать кирпичи, и остановился рядом с уже знакомой мне газелью. Номера у нее были тщательно забрызганы грязью, а чуть дальше стоял темно-зеленый джип Чероки, на котором как-то гонял Туркин. Дверь открыта, рядом с ней стоял сам Турок, в спортивном костюме, бряцая ключами от джипа. При виде меня он заулыбался. «Снова модный транспорт подогнали?» — со смехом спросил я. «Ага, только для тебя, теперь все девки в городе твои», — он тоже засмеялся. «А то на девятке ездишь, никто и не смотрит». «О, Сан Саныч пришел, здорово, братан». Пес протянул лапу, сегодня здороваться ему приходится часто. Я заметил, что в газели, как и тогда, сидели вооруженные люди, но внутрь меня не позвали. Значит, у них своя задача, а у меня своя. Мне даже стало еще интереснее. Турок вручил мне ключи. «Умеешь ездить-то хоть на джипах?» — спросил он. «Умею», — честно ответил я и покрутил связку. «В первой жизни у меня не было Чероки, но в 10-х годах я обзавелся поддержанной Хондой CR-V с коробкой автомат, да и на всяких машинах приходилось гонять, и на механике, и на автомате, справлюсь и с этим. Только не поцарапай», — предупредил Турок, — «а то начальство раком взвоет. Столько спонсоров ради нее раскрутили, а тут раком взвоет». Я засмеялся. «Ну ты порой сказанешь, Гриха. Ладно, в чем дело?» «И собаку не надо пускать внутрь». Отец взял у меня поводок. «Это важно, если запах свежий останется, злодей может его учуять. Сейчас все расскажем. Залезай». «Вот еще». Чекист Сергей открыл багажник Нивы и достал оттуда что-то в пакете. «А это уже наши спонсоры расщедрились. Выдается не под запись, так что возвращать не надо. Сам утром покупал, лично». «Ну точно, хотят сделать из меня бандита, потому что в пакете была новенькая кожаная куртка, черная, очень приятная на ощупь, и тяжелая, правда, чуть большеватая. Так, джип есть, кожанка есть, мобила и пейджер тоже имеются. Жаль только, что чероки потом заберут, но вот кожанку, выходит, должны оставить. Я сел на переднее сиденье, а просторно, машинка-то внутри вместительная, комфортная, и сидеть высоко, далеко видать, удобнее батиного москвича. Турок сел ко мне вперед, держа на коленях папку из Кажзама. Батя, Николай и Сергей остались снаружи, обсуждая что-то свое. Сан Саныч тщательно понюхал стену корпуса и оставил на ней метку. «Начнем сначала», — объявил Турок и громко расстегнул замок на папке. «Хорошо, что ты здесь, вот и все сделаем сегодня. Гриня, просьба к тебе будет», — я посмотрел на него. «Я вот помогу без базара, без вопросов, но и ты мне подсоби с одним делом. Проговорим, пока не начали. Говори, Паха, кого-то засадить надо», — он хмыкнул. «Так и сам сможешь. Мне нужна встреча с Севером из банды Слепого. А ты говорил, у вас есть на него выходы». «Да нет у нас выходов», — он похлопал глазами, уставившись на меня. «Мы просто. Сможешь или нет?» Я пристально посмотрел на него. «Слушай, если прознают, меня за это так прополоскают, что...» Он почесал затылок и задумался. «Наверное, вспомнил, как я его тогда спас от биты. Постараюсь. Паха, есть одна возможность». «А что такое?» «Да я тут одно дело раскручиваю, а Север, оказывается, знал того Кузьмина, которого я тогда пристрелил, и может подсказать, с кем он связан и как на них выйти. С ним будет непросто», — Турок полез за сигаретами. «Он упертый, бронелобый, а это я сам разберусь. Лады, посмотрим. Давай о деле, а то Николай Иванович уже на часы поглядывает», — он показал в окно. «Тут еще этот, капитан местный из наших, Кепкин этот, пронюхал про это дело и оказывает активное содействие. Выслужиться хочет», — Турок раздраженно хмыкнул. «Хотя он, конечно, спецграмотный, но все-таки мы бы и без него справились. Чем меньше народа знает, тем лучше, а тут уже как на базаре стало. Давай уже к делу», — поторопил я, — «а то уже стемнеет скоро, а я до сих пор не знаю, что к чему». «Лады, Паха, вот, познакомься». Он достал из папки два цветных снимка. На первом был изображен крепкий мужик с бородой в военной форме натовского образца этого времени и в армейской панамке. На снабжение боевиков денег не жалели, но в руках у него калаш, а за поясом кинжал на вроде того, который я сегодня видел. «Шахтамиров Султан Ибрагимович», — объявил Турок, — «уроженец города Грозный, служил в советской армии артиллеристом, а ныне он майор вооруженных сил Республики Ичкерия». Гриша при этом скривился. «По факту сепаратист и боевик, и только из-за бюрократии он не в федеральном розыске. Или подмазал кого-то. И как он похож на второго», — я усмехнулся. «Как братья-близнецы». «Да», — Турок кивнул. «А это, приехавший сегодня к нам в город Али Шахабов, житель села Хасаверт, предприниматель. И да, похожи, как однояйцевые близнецы». Он засмеялся. «Всегда, как услышу это, смех разбирает. В голове-то другое представляется. Надо их свести», — продолжил шутить я. «Вдруг у них родимые пятна есть, как у Зиты и Гиты». «Ладно, шутки в сторону, Гриха. К нам в Верхнереченск вдруг прибыл чеченский боевик с фальшивыми документами. Хотите его взять?» «Ни за что пока брать», — к окну подошел отец. «Его Валерка с Андрюхой сегодня шмонали, они в ППСников нарядились. Остановили как нерусского для проверки документов, якобы. Ни ствола, ничего противозаконного, и паспорт в порядке. А был бы ствол или бумаги липовые, взяли бы его сами на законных основаниях, обнар ударили и рано или поздно бы раскололи. Значит, придется делать по-хитрому. Так даже лучше выйдет». «И вы отпустили его?» — с сомнением спросил я. «А он ничего не заподозрит?» «Он бы заподозрил, если бы мы у него документов не спрашивали». Отец закурил и посмотрел вдаль. Сан Саныч подошел к нему, и батя его погладил. «У всех кавказцев проверяют, всех их прессуют, время такое, и он знает. Если бы не подошли, сразу бы понял, что хвост есть. А так даже 20 баксов Андрюхе сунул, настоящих. А то те в раж вошли, пока до него докапывались, на хулиганку его чуть не натянули. Деньгу для правдоподобности взяли. Так что мы решили познакомиться с ним поближе», — сказал Турок, — «и использовать это. А ты подходишь для этого идеально, Паха. Ты и Сан Саныч». «Хм», — я задумался. «Он собачник, наоборот. У нас есть данные, что он собак ненавидит, боится до чертиков. Какая-то детская травма или что-то такое, но при виде собак у него начинается неконтролируемый панический ужас, стоит столбом. Поэтому он полевым командиром и не стал, на подхвате все работает. и его отправили в город?» – недоверчиво спросил я. «С таким диагнозом, собаки одно, а контакты – другое», – заметил отец. «А у этого султана контакты есть были. Он оружие хочет купить, крупную партию у братвы. Сам понимаешь, куда стволы пойдут, в какую республику, каким боевикам. Это если вкратце. Оплатит бартером за волыны, наркотой. У них там сейчас продается все, от рабов до дури, вот они и меняют стволы на героин. Да и заодно молодежь в нашем городе потравит, ему же в радость, гаду такому. Понятно, что наркота вся здесь осядет по точкам», — голос у отца будто пропитался в этот момент горечью и злостью.